надо друзей, мне не надо подруг. Сам себе пиздатый друг, я не спасательный круг. Мне не надо семьи, мне не надо тебя. Я не нужен себе сам, и я не верю в чудеса. Мне не надо друзей, мне не надо подруг. Сам себе пиздатый друг, я не спасательный круг. Мне не надо семьи, мне не надо тебя. Я не нужен себе сам, и я не верю в чудеса. Я еду с Саппоро, оттуда в Осака, оттуда в Токио. В моем кармане иены, а не длинные Пиноккио. Нахуй весь твой гонор, весь твой разговор дешевый. Забирай с собой своих кошелок и нахуй пошел. Эти синие купюры будто Лило и Стич. Я не жму твою руку, если знаю ты снич. Мои треки это вирус, да, как будто бы ВИЧ. Мне охота пристрелить тебя, ведь ты ведешь себя как дичь. Я молодой миллионер, цифры большие, как Гулливер. Те, кто заканчивал школу со мной, все еще ходят с тебя в универ. Ее запястье карте, эй, мое запястье в воде, эй. Я показал им пример, эй, трэп-революционер, эй. Люди тупые, как блогеры из Инстаграма, да, и жопа Риана. Каждое шоу приносит мне главу, да, где-то не меньше полляма. Да, я стреляю, как будто Нирвана. Калаш Пакистана, как будто Осама. Мне не надо друзей, мне не надо подруг. Сам себе пиздатый друг, я не спасательный круг. Мне не надо семьи, мне не надо тебя. Я не нужен себе сам, и я не верю в чудеса. Мне не надо друзей, мне не надо подруг. Сам себе пиздатый друг, я не спасательный.